Солнце еще только всходило, а уж Кешу осенила идея, пронзила, озарила всего от макушки до пяток. Построить огромные песочные часы. Время — это же часы, больше ничего. Внутри люди за столом, мужчина и женщина в натуральную величину. У них сервирован стол. Вот они сидят и ждут. А сверху из воронки тонкой струйкой сыплется песок. Название такое. Мы поглощаем время, время поглощает нас. Расчет прост. Из верхней колбы 5 тонн песка будут сыпаться 10 дней, постепенно занося накрытый стол, а заодно и 2 сидящих за ним людей. Он позвонил Феликсу. Тот ответил: «Можете прийти ко мне во вторник в 3:17». Так досконально вдохновитель машины времени относился к своим минутам и секундам. Мы стали собирать Кешу на аудиенцию. У него есть 2 пиджака, один летний и льняной, пусть не по сезону, зато подходящего цвета. Рожь золотится на закате солнца. Именно в таком, он считает, нужно ходить к менеджерам, продюсерам и владельцам галерей. У них сложится впечатление, что к ним в руки упал золотой слиток. Второй, слегка потрепанный, замшевый, Серафим 20 лет назад привез из Парижа. А недавно широким жестом отдал зятю со своего плеча. Кеша называет его пиджак Модильяни. Подумаешь, карман болтается, приметал ножевую нитку и пошел. Кожаные и замшевые вещи всегда модны, особенно в классическом сочетании с водолазкой. «Какое-то слово забытое, водолазка», — задумчиво произнес Кеша, в уныние оглядывая несколько пар своей обуви, которые выстроились перед ним, как старые, но верные идеи ветерана революции. «Ботинки», — он к ним обратился с Хокку. «Откуда вы пришли? Куда идете?» «Все это башмаки Ван Гога», — он грустно подытожил. В декабре Кеша рисовал книжку «Сон рыбака» и несколько недель не выходил на улицу. А когда вышел, его заинтересовали следы на снегу, будто бы от большой птицы. Он долго стоял, внимательно их изучал и вдруг понял, что пока не выбирался из дома, сменилась мода. Теперь девушки ходят в сапогах с очень длинными носами и гвоздиками вместо каблука. Мы тайно забрались в чулан и вытащили из-под стола у мальчика коробку с его ботинками фирмы «Фаби», модными остроносами, начищенными до блеска. Кеша вынырнул из метро на Тверской, и первое, что увидел, в подворотне сыт Дед Мороз, а другой Дед Мороз кричит ему с балкона: «Эй, от винта!» В Макдональдсе играла живая музыка, что-то восточное, словно это был ресторан шаурма. Кеша свернул за угол, поднялся по лестнице, дверь не заперта. Феликс в белом костюме принимал художников с их гениальными идеями, разглядывал эскизы. Тут же околачивал груши Борька Мордухович. Пономарев пришел, Насеткин, Сыроваткин. Кеша впервые оказался в обществе таких прославленных художников. Секретарь сказала ему: «Подождите». Он сел за столик, пластиковый, прозрачный, на белый кожаный диван. «Коньяк, вино?» — его спросили. «Кофе, чай, фрукты, сигареты?» Кеша от всего отказался. Он не любит принимать пищу в незнакомых местах. На столике лежали альбомы, а на стенах развешаны холсты известной художницы. Виды древней Эллады, вазы, виноград, Эдем, напыщенные женщины и мужчины в хитонах. Анатомию художница не знала, и пространственное воображение у нее полностью отсутствовало. В центре на стене висел портрет Мерлин Монро, усыпанный искусственными бриллиантами и драгоценными камнями, с настоящим мобильным телефоном в руке. Тут Кешу позвали. Он взял портфель, выудил из папочки эскизы, которые чертил несколько дней, и закрашивал акварелью. Эпизод 1. Только заструился песок. Эпизод 2. Песком завалило стол. И 3. Эпизод. Все засыпало и всех. Причем аккуратно так вычерчено, вид сверху, вид снизу, точно указаны параметры и сколько потребуется песка. Все это он с жаром продемонстрировал. Повисла тишина. Феликс в белоснежном фланелевом костюме с полоской на мягком пиджаке сидел безмолвный, как неприрученный зверь. «Феликс, я тебе про это говорил», — нетерпеливо сказал Борька. «Видал, какой стакан? Музей Соломона Гугенхайма по нему плачет». «Плачет он, плачет», — вымолвил, наконец, Феликс. «Но я не понял, Иннокентий, красавец мой, объясните, что это значит».